Есть такие места в Библии, которые могут показаться читателю лишними, как, например, описание родословия. Конечно, это человеческое мнение. Библия – это книга необыкновенная, ее нельзя сравнивать ни с какой другой книгой, ибо она божественная книга, и поэтому в ней нет ничего лишнего. Кстати, мне известен один интересный случай, когда одному язычнику впервые попала в руки книга Нового Завета. Прочитав лишь первую главу Евангелия от Матфея, а в ней, как вам известно, родословие Иисуса Христа, он уверовал и принял Иисуса как своего личного Спасителя. Прочитав родословие Спасителя в этой первой главе, он пришел к заключению, что такое сохранение родословия и такая точность возможна только при наличии божественной личности. Узнав, кто он, этот язычник покорился ему и стал последователем Иисуса Христа, Сына Божия. В книге «Бытие» в пятой главе тоже приводится родословие. Как и другие родословия, это описание кажется однообразным и монотонным. Адам жил, родил и умер. Сиф жил, родил и умер. Полстраницы идет такое перечисление. Изменяются только имена. Но вот летописец нарушает монотонное, привычное перечисление, и об одном человеке сказано, что он жил, родил, и дальше вместо слова «умер» мы читаем «и не стало его, потому что Бог взял его». Имя этого человека – Енох. Об Енохе в Библии сказано сравнительно мало, но то малое, что сказано о нем, позволяет сделать вывод, каково было его взаимоотношение с Богом. Он ходил пред Богом. Именно это хождение перед Богом было результатом его веры, и ею он угождал Богу. Дорогие мои, только таким следованием за Христом мы можем угождать Богу. И начинается это хождение тогда, когда мы в покаянии с верою обращаемся к Господу. Только с момента нашего возрождения возможно наше хождение с Богом, не иначе. Енох тоже пережил такой момент в своей жизни. До этого Енох ходил своими путями, но в 60-летнем возрасте он пережил обращение, которое было началом его хождения перед Богом. И так он продолжал свое хождение перед Богом до того момента, когда Бог взял его. Пророк Амос говорит, «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Первое, что необходимо для двоих желающих ходить вместе, это согласие. Человек, не примирившись с Богом, не может иметь с ним общения. А примирение с Богом возможно только через веру Сына Его Иисуса Христа, ибо было угодно Отцу, чтобы посредством Сына Своего примирить с собою все, умиротворив через Него кровью Христа Его и земное, и небесное. Но это пока начало. Об Енохе сказано, что он продолжал ходить перед Богом и шел, пока его не стало, ибо Бог взял его. Секрет его хождения заключался в том, что воля Еноха была всецело подчинена воле Божьей. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Когда два человека перестают говорить друг с другом, то можно быть уверены, что нет между ними согласия. Енох, чье имя означает «преданный», был всецело отданный Богу и ему одному. Он не спорил с Богом, он прислушивался голосу только Божию. В этом и был секрет его веры. Наше отступничество начинается тогда, когда мы пытаемся настаивать на своем, думая, что мы лучше знаем, чем Бог. Когда Господь сказал ученикам своим, что ему необходимо идти в Иерусалим и там быть убитым и в третий день воскреснуть, то как прореагировал на это Петр? «Да не будет этого с тобою!» Он высказывает свое мнение, он противоречит Христу. Он не мог никак вместить в свою голову, как Христос может идти сознательно туда, где грозит ему смерть. Какая в этом польза? По-человечески это казалось безумием. Потому так горячо Петр возражает Иисусу, «Да не будет этого с тобою». Тут и началось расхождение между Петром и Иисусом, несогласие, и, следовательно, прервалось их общение. Это было началом отступления Петра. Петр уже не ходил нога в ногу с Иисусом, хотя он и следовал за ним, но следовал, как сказано у евангелиста Марка, издали. Петр издали следовал за Христом. Переведем этот пример на наш жизненный опыт. Следовать за Христом издали – это значит уже реже читать Библию и молиться, изредка посещать Дом Божий. Это значит избегать общения с детьми Божьими. Это значит приглядываться все чаще к миру, искать общение с нечестивыми. Воскресный день уже перестал быть днем Господним, а стал служить для развлечения и угождения плоти. И поверь, мой друг, если ты далеко отстал от Иисуса, то скоро начнешь зябнуть. Тебе станет холодно, и ты будешь искать место, где бы погреться. И тут как тут окажутся всякого рода огни, которые будут тебя манить. И ты оказался в обществе людей, которые не против и выпить, и сыграть в карты, и рассказать какую-нибудь сомнительную историю или анекдот. Да, теперь ты все дальше и дальше удаляешься от Иисуса Христа, и врагу твоей души ничего не стоит притянуть тебя к своему костру, к своему огню. Посмотрим, как вел себя Петр у костра на дворе первосвященника. Петр слышит здесь смех, шутки, сквернословие. Очень непривычная атмосфера для человека, ходившего с Иисусом целых 3 года. И вот среди этих людей оказался Петр. Разумеется, что в таких условиях, греясь у чужого огня, даже девчонке-прислужнице было нетрудно превратить апостола в хулителя, клятвенно доказывающего, что он вовсе не друг Иисусу. Вот вам 2 примера. Пример Иноха говорит нам, как мы можем угождать нашему Богу. И 2-й пример Петра предостерегает нас, что возможно отступление, что никто не исключен из этой возможности, если мы не готовы безоговорочно следовать за Господом и во всем доверяться Ему. Отступничество начинается в тот роковой для нас момент, когда от нас требуется отречение от себя, когда надо взять свой крест и следовать за Христом, слепо доверяясь и повинуясь Ему, а мы в этот ответственный момент отказываемся это сделать, считая, что мы лучше знаем, как следует нам поступить. И это, дорогие мои, приводит меня еще к одному примеру человека, о котором в течение уже нескольких недель мы вспоминали в наших проповедях. Это Асаф, автор 72-го псалма. Вспомним, как он оказался тоже на скользком пути, как едва не пошатнулись ноги его, едва не поскользнулись стопы его, как он сам говорит. Что было причиной этому? Послушайте, «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых», — говорит он. Как в случае с Петром, так и в случае с Асафом. Только милость и благодать Божия восстановили их в прежнее общение с Господом и помогли дальнейшему следованию за Ним. Тому и другому Бог явил милость, даруя им покаяние, и это покаяние выразилось в твердом намерении в дальнейшем следовать за Господом. Вот как выразил это псалмопевец Асаф: «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Бог – твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Оглядываясь назад, Асаф приходит к выводу, что причина его заблуждения было отсутствие близкого общения с Богом. В такой момент он потерял бдительность и соблазнился, послушал голос дьявола и поддался его искушению, позавидовал нечестивому. Сознавая, что это привело его к такому жалкому состоянию, а именно к утрате его общения с Богом, он теперь принимает твердое намерение во что бы то ни стало приближаться к Богу. С этого дня и часа приближение к Богу будет его приоритетом. Но доброе намерение само по себе недостаточно, точно так же, как вера без дел мертва. Помните Эфесскую церковь, которая оставила свою первую любовь? Оставить свою первую любовь – это то же самое, что следовать за Господом издали. И что же говорит Христос Эфесской церкви, оставившей свою первую любовь? Послушайте, «Итак вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». Вспомни, покайся и твори. Ничуть не ошибаясь, можно сказать, что причиной отступления от первой любви служит пренебрежение Словом Божьим и молитвой. Знай, что Библия удержит тебя от греха, а грех удержит тебя от Библии. То же самое можно сказать и о молитве. Они идут рука об руку. Молитва и пребывание в Слове Божьем подобны параллельным рельсам, по которым идет поезд. Одной рельсы недостаточно, необходимо две, и притом они должны лежать параллельно. И по этим двум рельсам, Слово Божие и молитва, мы должны приближаться к Богу. Молитва – это наша часть, в которой мы излагаем наши нужды, желания, воздаем нашу хвалу и благодарность Богу. А Словом Своим Бог нас насыщает, подкрепляет, открывает нам свою волю, свои планы и цель для нашей жизни. Притом Слово Божие абсолютно необходимо для молитвы по той причине, что оно является источником нашей веры. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Так что одно без другого невозможно. Например, как бы мы знали, о чем нам следует просить Господа, и быть при этом уверенными, что Бог нам даст, как только не через Слово Его. Как мы можем знать, что от нас требует Господь, как только не через Слово Его? Слово Божие предупреждает: «Истреблен будет народ мой за недостаток видения». А последствия самые печальные. Послушайте, как говорит Господь: «Так как ты отверг видение, то и я отвергну тебя от священного действия передо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих», так говорит Господь через пророка Осии. Асав принимает для себя единственно разумную резолюцию, что ему надо приближаться к Богу. А это возможно только через Слово Божие и молитву. В Библии сказано: «Ищущий Господа разумеет все». По-видимому, заблуждение и отступничество Асафа началось с того, что он перестал искать Господа в молитве и Слове Божьем. Иначе бы он понял, какое безумие чаду Божьему завидовать нечестивому. Обращаясь к Господу в молитве, Дух Божий вразумил бы его через Слово Свое, что конец их гибель и что ноги их на скользком пути. Не по этой ли причине мы заблуждаемся, дорогие мои, и попадаем в недоумение, что пренебрегаем Словом Божьим и молитвой? Я знаю, что многие наши слушатели не имеют священных писаний, и поэтому мы готовы выслать вам Библию или Новый Завет. Напишите нам по следующему адресу. Адрес очень прост. Пишите просто: Швеция, Стокгольм, индекс 10536, Ярлупейсти. И в конце передачи вы еще услышите этот адрес. В 118-м псалме, 165-й стих, звучит так: «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Только с открытой Библией на коленях перед Богом возможна победа над грехом, миром и дьяволом. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах наших. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. О, какая трагедия для страны, лишившей своих граждан доступа к Слову Божьему! Но какое благословение ожидается для этой же страны, когда Библия, Божье Слово, попадает в руки народа ее. Вот только что прочел такие строки в журнале «Огонек» из писем читателей. «Когда под гранитными колоссами трещат глиняные фундаменты, я знаю, — пишет автор этого письма из Новосибирска, — что есть книга, которой всегда смогу вернуться, и она поможет, утешит, поддержит в самые черные дни». Начинает он, однако, свое письмо так. «Перевернута последняя страница великой книги. А я не могу отдаться ощущению благодарности и счастливого потрясения. Горькие, недоуменные вопросы не отпускают. Почему только сейчас? Почему так поздно? Ведь полжизни прошло, и столько дров поналомано. Ах, если б на десяток лет пораньше, в 30 лет я впервые прочел Евангелие». Дорогие мои, я уверен, что это письмо – выражение чувства ни одного этого гражданина Советского Союза. Это вопль миллионных душ этой необъятной страны. Правда, время никто не властен возвратить. Но послушайте меня. Бог ныне, не возвращая время назад, может нечто другое дивное соделать для нас. Для тех, кто приблизится к Нему с покаянием и в смирении. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерден, долготерпелив и милостив, и сожалеет о бедствии», — говорит пророк Иаиль. Послушайте, что Бог обещает сделать, когда мы так приблизимся к Нему. «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеницы». Великое войско мое, которое послал я на вас. И до сытости будете есть и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивно соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И будет в последние дни, говорит Бог, излию духа моего на всякую плоть, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Все эти благословения Бог обещает тем, кто приблизится к Нему, тем, кто приближение к Богу сделал приоритетом в своей жизни. Мои дорогие братья и сестры, от нас зависит, как дальше пойдет духовная перестройка на нашей родине. Что говорит нам сам Бог? Слушайте, если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сём. Возлюбленные, ясно, что от нас самих зависит, осуществится ли это пророчество для нас или нет. Приблизимся ли мы к Богу или нет? Вот вопрос. Слово Божие говорит, ибо время начаться суду с Дома Божия, и если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Я слышу слова пророка Исаии: «Сторож, сколько ночи! Сторож, сколько ночи! Приближается утро, но еще ночь». Дорогие мои, поздно, но еще есть время. Полуночный час еще не пробил. Да, по часам мировой истории мы всего в минуте, а может быть и в секунде от полуночи, но именно в это полуночное время Господь готов прийти на помощь всякой, призывающей к Нему душе. В этот темнейший час, когда все выглядит так безнадежно, сделаем то, что сделали Павел и Сила, очутившись в бетонном мешке в римской темнице города Филиппа. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Когда народ Божий начнет молиться и петь во славу Божью, узники греха обратят внимание на это. А что же дальше? Дальше сам Бог действует. он берет верх. Вдруг сделалось великое землетрясение так, что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. И в эту римскую темницу Бог послал пробуждение. Слово Господне проповедовалось всем, и администрации темницы, и узникам, и кончилась эта история трапезой и великой радостью тем, что сотворил Бог. Дорогие мои, давайте каждый из нас всем сердцем присоединимся к сказанным словам Асафа: «А мне благо приближаться к Богу». Если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не приблизился к Богу, ты его не знаешь, ты никогда не молился, не просил прощения, не исповедовал свои грехи перед Ним, то сделай это сейчас. Библия говорит: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасен будет». Это значит, что и ты можешь прийти к Нему во имя Иисуса Христа, прийти таким, каким ты есть, и ты будешь принят им и прощен. И ты тоже, кто отступил от Бога и оказался на скользком пути, призови имя Господне, пока еще не поздно. О, дал бы Бог, чтобы многие сегодня решились приблизиться к Нему. Да поможет сам Дух Божий каждому сделать этот необходимый шаг приближения к Богу.